Иван Иванович Ложечников. «Ледяной дом». Роман. «Московские рабочие», 1980 год. Часть первая. Глава первая. Смотр. Какая смесь одежды лиц, племен, наречий, состояний? Пушкин. Отрывок из поэмы «Братья-разбойники». Паник задумчивый главой, пора весны его с любовью, тоской промчалась перед ним. Красавец томны очи, и песни, и пиры, и пламенные ночи, все вместе ожило, и сердце понеслось далече. Пушкин. Отрывок из стихотворения Андрея Шенье. Боже мой, что за шум! Что за веселье на дворе у кабинет министра и обер-егермейстера Волынского? Волынский Артемий Петрович, видный государственный деятель и дипломат, с 1738 года кабинет-министр, возглавлял оппозицию против Берона, обвинен в намерении совершить государственный переворот и жестоко казнен. Бывало, при блаженной памяти Петре Великом не сделали бы такого вопроса, потому что веселье не считалось диковинкой. Грозен был царь только для порока, да и то зла долго не помнил. Тогда при дворе и в народе тешились без оглядки. А ныне, хоть мы только и в четвертом дне святок, заметьте, 1739 года, ныне весь Петербург молчит тишиною келии, где осужденный на затворничество читает и молитвой своей шепотом. После того, как не спросить, что за разгулье в одном доме Волынского. Только что умолкли языки в колоколах, возвестившие конец обедни. Все богомольцы поодиночке, много подвое, идут домой, молча, поникнув головою. Разговаривать на улицах не смеют. Сейчас налетит подслушник, переведет беседу по-своему, прибавит, убавит, и того гляди, собеседники отправляются в полицию. Оттуда и подалее соболей ловить или в школу заплечного мастера. Вот, сказали мы, идет народ домой из церквей, грустный, скучный, как с похорон. А в одном углу Петербурга тешатся себе нараспашку и шумят до того, что в ушах трещит. Вскипает и переливается пестрая толпа на дворе. Каких одежд и наречий тут нет! Конечно, все народы, обитающие в России, прислали сюда по чете своих представителей. Чудо! Вот и белорусец усердно надувает волынку. Жид смычком разогревает цимбалы. Казак пощипывает кобзу. Вот и пляшут, и поют, несмотря, что мороз захватывает дыхание и костенит пальцы. Ужасный медведь, хотя и на привязи кругом столба, и роя снег от досады, ревом своим вторит музыкантам. Настоящий шабаш сатаны. Православные, идущие мимо этой бесовской потехи, плюньте и перекреститесь. Но мы, грешные, войдем на двор к Волынскому. Продеремся сквозь толпу и узнаем в самом доме причину такого разгульного смешения языков. Мордвы, чухонцы, татары, камчедалы и так далее, выкликает из толпы по чете представителей народных великий, превеликий, или лучше сказать, превысокий кто-то. Этот кто-то, которого за рост можно показывать бы на масленице в балагане, гайдук его превосходительства. Он поместился в сенях, танцуя невольно под щепок мороза и частенько надувая себе в пальцы песню проклятия всем барским затеям. Голос великана подобен звуку морской трубы. На зов его с трепетом является по порядку требуемая чета. «Долой с нее овчинные тулупы!» И национальность показывается во всей красоте своей.